230. Матерь Агни-йоги. Установленный ритм постоянного соприкасания с наивысшим в сознании приносит свои непреложные следствия. Причины и следствия неотделимы, хотя и кажутся разорванными во времени. Но истинно эти впечатления кажущиеся. Также кажется, что прошлое куда-то ушло, и его уже нет, в то время как в действительности оно около и продолжает пульсировать в пространстве и воздействовать на сознание. Много иллюзий и ложных представлений окружает воплощенных. Сбрасывая тело, человек может коснуться части своей тайны. Но многие продолжают пребывать в пережитках земных. Устремление от них освободиться помогает сбросить путы плотного мира или обольщение времени, пространства и вещей. Надземная свобода иначе недостижима. Желайте порвать путы земные, если хотите свободы надземного мира.